Если с сырым мясом, то уже не ушки, примирительно заметил Виктор. К тому же Анастасия Павловна сказала, что это варит. Я кивнула, на миг изумившись официальному обращению. Да, мы с мужем говорили друг другу «вы», но до сих пор по имени-отчеству он меня не называл. Потом поняла, рядом слуги, только няньки-касаточка простительно, на то она и нянька. Надо все же прихватить в город пособие по этикету, если такие существуют. А ушки сперва пекут, а потом томят в печи в грибном отваре, закончил муж. И тесто другое, подала голос Дуня. В ушки на постном масле или маковом молоке идет, без яиц. Моя бабушка называла постным масло подсолнечное. Здесь про такое и не слышали, брали конопляное или льняное. Как пойдут грибы, надо будет попробовать эти самые ушки. Но это и не уменьшенные карасики, даже с поправкой на другой способ приготовления, не унимался Виктор. В карасике фарш пережаривают на сковороде с луком, а здесь сырой. Хотя, судя по запаху, тоже с луком, и с чесноком, и с перцем. Но все же это действительно совершенно другое блюдо. Анастасия Павловна, откуда вы взяли этот рецепт? Не помню. Наверное, кто-то из богомольцев рассказал. Давно, еще при маменьке, она их привечала. Об этом Марья упоминала много раз. Может, где кормили его таким, а может, сам придумал, вместе с названием. Версия откровенно не держала воды, но, к моему облегчению, муж лишь кивнул. Наверное, потому, что, начав делать пельмень, обнаружил, что задача не так проста, как выглядела со стороны. Глядя на его выражение лица, я едва сдерживала улыбку. Столько сосредоточенного любопытства на нем было, будто на свете нет ничего интереснее нового занятия, которое он сейчас осваивает. Кстати, богомолец тот говорил, что принято делать на сотню один счастливый, только с тестом внутри, добавила я. Будем следовать традиции, конечно, традициям обязательно нужно следовать, кивнул Виктор. В четыре пары рук дело пошло быстро. Пельмени, правда, получались разной степени кривизны, но я решила, что главное – вкус. Время от времени Виктор подходил к заполненным доскам, и воздух под его ладонями дрожал от потоков холода. Мы ссыпали замороженные пельмени в холщовые мешочки и уносили в ледник. Пожалуй, надо сегодня сварить чуть больше, на сегодня и на утро. Вечером, когда буду ставить в печь тушенку, заодно поставлю и чугунок с залитыми водой костями. Утром будет бульон, в котором и разогрею. А остатки теста, из-за которых Марья так переживает, замешу снова и нарежу лапшу, пойдет в остатки бульона. «О чем вы задумались?» – спросил Виктор. «Что готовить на утро? Не забывайте, что завтра нам в дорогу. Я помню, поэтому нужно рано встать, чтобы приготовить образцы для отправки и всем позавтракать. Вы говорили, что не едите до утреннего мациона, но, наверное, не стоит пускаться в путь голодным. Спасибо за заботу», – неожиданно серьезно сказал Виктор. «Я ее очень ценю. Ни за что». Я почему-то смутилась под его пристальным взглядом. Положение спасла Марья, сообщив, что вода закипела. Я поспешно занялась готовкой, радуясь про себя, что жар печи скрывает румянец. «Пахнет потрясающе», — сказал Виктор. «Запишите рецепт», — я улыбнулась. «Для Жана, но вы же еще даже не пробовали. Блюдо, которое так пахнет, не может быть невкусным. Вообще-то пахла пока вода, в которую я добавила соли и специй. Думаю, он и сам сообразит по вашему описанию, ничего сложного нет. Но запишу, если вам так хочется. Лучше скажите, с чем вам подавать? С маслом, сметаной, горчицей или уксусом и перцем?» – спросила я. По лицу Виктора было видно, что ему хотелось бы попробовать и так, и этак, но правила приличия предписывают скромность. «А вы как предпочитаете?» – Марья, по всему видно было, хотела проворчать. «Да как же она может предпочитать, если никогда это не готовила?» Но, к счастью, слугам не было положено вмешиваться в разговор господ со сметаной. «Но, если вы любите поострее, я могу сделать соус из сметаны с чесноком. Жаль, из зелени только лук на подоконнике. Если вам не трудно, лучше поострее», — сказал Виктор. «Тогда сделаю всего понемногу, а там разберетесь». На лице Марьи огромными буквами было написано «сметану еще переводить». Но она только сказала: «Касаточка, неужто ты барина на кухне кормить собралась? Вообще-то именно здесь и собралась, не в первый раз. Но тогда Марья с Дуней не смогут нормально поесть». С другой стороны, нянька явно чем-то недовольна, и только присутствие Виктора связывает ей язык. Я поколебалась, решая, дать ли ей выговориться. «Виктор Александрович, Большое спасибо вам за помощь. Идите в гостиную, сейчас все доготовятся и мы подадим. Едва за ним закрылась дверь, Марья зашипела. Ты что, косаточка, из ума выжила, барина кормить едой, которую ты сама не пробовала, а уксус с перцем предлагать, а в сметану зачем чеснок сыпать, только перевод продукта, ладно бы с хреном. Давай и с хреном, согласилась я, немного такого, немного этакого, и закусок бы неплохо. Я порезала кольцами лук, залила его ледяной водой из бочки, чтобы убрать горечь. Как удачно, что Дуня совсем недавно натаскала свежие, и она не успела согреться. Вынула пельмени, отставила их в сите на пару минут, чтобы полностью ушла вода. Тогда масло не стечет по ним, а впитается. Этого времени как раз хватило, чтобы мелко изрубить чеснок и зеленый лук, и перемешать их со сметаной. По кухне поплыл густой запах хрена. Мотя чихнул, толкнул носом дверь и проскользнул в галерею. Марья шмыгнула носом, утерла глаза рукавом. «Вот затеялась ты с этим хреном, с чесноком тоже нормально», – проворчала я. «Надо будет по осени наделать хреновых заправок. Хреновуху с помидорами, хрен с майонезом, с яблоками. Здесь делали только со свеклой. Ломтики свеклы укладывали в горшки, пересыпая каждый слой хреном и кинзой, добавляя анис, тмин, перец и соль и заливая все уксусом. Кстати, хорошо бы достать из погреба в качестве закуски к пельменям». Я бросила в кастрюлю новую порцию, сдобрила маслом те, что стояли в сите, переложила их на блюдо. Подцепила один пельмень на вилку, протянула Марье. «Пробуй, чтобы потом не ворчала, мол, барина кормим чем попало. Дуня, и ты тоже пробуй». Дуня осторожно подцепила ложкой пельмень. Марья откусила краешек своего. «Тесто и тесто. Вкусно», — сказала Дуня, жуя. «Тебе все, что с мясом, вкусно, долго еще досыта не наешься», — буркнула нянька. Подула на пельмени и засунула его в рот целиком. На лице появилось довольное выражение. «Не стыдно барину подать, только стопочка сюда прямо просится». «Можно и по стопочке», — согласилась я, переставляя тарелку на печь, чтобы пельмени не остывали. «Да ты что, косаточка, барыне неприлично, разве что рябиновки». «Пускай рябиновки», не стала спорить я. «Давай-ка еще закусок добавим». Подавать пришлось нам втроем. На один поднос все не влезло. Блюдо с пельменями, пара тарелок и приборы, мисочки с квашеной капустой. Марья поворчала, что еда не барская, но отбирать ее не стала. Свеклой с хреном, сбрызнутым уксусом луком, солеными грибами и солеными же огурчиками. Еще мисочки со сметаной, сметаной с хреном и сметаной с чесноком, горчицей и разведенным уксусом с добавлением перца. Всего понемногу, буквально столовая ложка каждого. Пусть Виктор пробует и решает, что больше нравится. И на отдельном подносике, две серебряных стопочки с рябиновкой, пахнущей осенью и солнцем. Я отпустила Марью, чтобы дать ей спокойно поесть, и тут же пожалела об этом. Разозлилась на себя, нашла время смущаться, как первоклассница. Да еще и волнуюсь, будто на экзамене. «Как правильно это есть?» – поинтересовался Виктор. «Вилкой, пожалуй, я плечами, накладывая ему порцию. Если подают в бульоне, как я собираюсь сделать утром, тогда ложкой». Я поставила перед ним тарелку, положила и себе, подавая пример, начала есть. Заметно было, что мужу хочется раскусить и заглянуть внутрь, хотя чего заглядывать, сам же лепил. Но я сунула свой пельмень в рот целиком, и ему пришлось сделать то же самое. Выражение его лица стало непередаваемым. «Так просто и так вкусно», — сказал он, прожевав. Я мысленно выдохнула. Мало ли, он привык к совсем другой еде. «Очень вкусно», — повторил муж. Какое-то время мы сосредоточенно жевали. Виктор был слишком занят дегустацией, сравнивая соусы. Я просто с удовольствием ела. Муж сунул в рот предпоследний пельмень, жевнул и замер. «Что случилось?» — испугалась я. 21. Виктор героически доживал и улыбнулся. «С тестом. Счастливый, как вы сказали. Скорее загадывайте желание». Рассмеялась я. «Я желаю. Про себя». Он замолчал, посмотрел на пельмени, на меня, и взгляд этот обжег мне щеки. По одной из версий, счастливый пельмень нужно начинять перцем. Хихикнула я, чтобы заглушить невесть откуда взявшуюся неловкость. «Хорошо, что я не стала так делать. Хотя, говорят, тот, кому такой попадется, будет счастлив в любви». Виктор улыбнулся, я опустила ресницы, чувствуя себя старшеклассницей на первом свидании. Не надо было мне пить рябиновку, полстопки хватило, чтобы поплыть. Марья появилась очень кстати, или совсем не кстати, подав чай с вареньем и крендельками. Повисла неудобная тишина. Я лихорадочно искала повод сбежать, и одновременно не хотела его найти, а чай был слишком горячим, чтобы выхлебать его в два глотка и смыться на кухню. Виктор задумчиво разглядывал меня. Наконец чаепитие закончилось. Я дернулась встать, но муж опередил меня. «Настя, подождите, пожалуйста». Я подняла на него взгляд. «Сегодня днем вы упомянули о предстоящем разводе. Простите, я не хотела вас оскорбить. Вы не мой батюшка, и я должна была об этом помнить». «Не стоит», — сказал он, и почему-то мне показалось, что ему приходилось выслушивать от жены и похлеще, как и ей от него. В первую нашу встречу он был не очень-то вежлив. «Когда я вернул вас домой, я был слишком зол, чтобы поверить вашим просьбам и обещаниям. Сейчас у вас есть право злиться на меня, тем более что вы прекрасно проживете и без моей помощи». «Проживу», не стала спорить я, «и все равно я очень благодарна вам за ту помощь, что уже есть, и за то, что вы мне обещали. Не знаю, как так получилось, что мне стало не все равно, как вы будете жить, и я не хочу, чтобы вы выкарабкивались самостоятельно. Пельмень с перцем вряд ли подарит мне счастье в любви». Виктор улыбнулся, и от этой улыбки меня обдало жаром. «Но это можете сделать вы, Настя». «Я не знаю», выдохнула я, «в самом деле не знала». Ни одной мысли в голове не осталось, только сердце заколотилось как ненормальное, и еще дурацкая улыбка расплылась на лице. Похоже, вид у меня стал совсем глупый, потому что Виктор улыбнулся еще шире, прежде чем посерьезнить. «Я помню, что это я подал на развод», — негромко произнес он, глядя мне в глаза, «и вы вправе сказать, что не готовы меня простить. Но, Настя, у меня было время подумать, и я понял, что в чем-то вы были правы. Я совершенно вас не знал, и не пытался узнать. Возможно, поведи я себя иначе с самого начала, и вы повели бы себя иначе. Вот в этом я совсем не была уверена. Впрочем, я знала Настеньку только со слов няньки и вполне могла быть к ней предвзята. Давайте попробуем узнать друг друга, прежде чем окончательно все разрушить», — сказал он. Было что-то в его взгляде, в интонации, из-за чего я поверила. Дело не только в благословении, ни одна новая магия заставила его передумать. Пропади оно все пропадом, я тоже уже не знала, нужно ли с ним разводиться. И дело было совсем не в его деньгах, титуле и связях. Просто мне тоже хотелось узнать его получше, и вовсе не в горизонтальной плоскости, точнее, не только в ней. «Давайте», — неуверенно улыбнулась я, «в конце концов, попробуем узнать друг друга, никого ни к чему не обязывает». Он просиял, склонился к моей руке. Я успела порадоваться, что не поленилась регулярно пользоваться кремом для рук из внутреннего жира и настоя березовых почек на водке. Конечно, по-хорошему их собирают, когда пойдет сок, а не как я, но и так лучше, чем совсем ничего. А потом все мысли вылетели из головы, потому что от легкого касания губ словно ток по нервам пробежал. Я разулыбалась, как дурочка. «Что вы собираетесь делать остаток вечера?» — промурлыкал Виктор, не торопясь выпускать мою руку. Я едва не рассмеялась, еще бы на чашечку кофе пригласил. И в то же время щеки налились жаром, будто мне никогда не доводилось выслушивать подобных приглашений и соглашаться на них. Марья вошла, как всегда, не вовремя, или, наоборот, слишком вовремя. «Парни там тебя просят работу принимать. Да, компост в теплицу перенести, перекопать, ищи подранка», как назвал ее Михаил. «Скажи, я скоро буду». Я встала, не зная сама, согласилась бы я сейчас на гипотетическую чашечку кофе или нет. Виктор поднялся следом. «Я с вами, если вы не против». Возражать я не стала. Все было сделано как нужно. Я расплатилась с парнями, как обещала. Велела Марье подать им мясные щи, которые мы с домашними ели днем, и вчерашние пироги, которыми парни сегодня обедали. Потом пусть нянька с Дуней займутся тушенкой, а я подойду, как освобожусь. «Да без тебя справимся», — отмахнулась Марья. «Ты вообще сегодня отдыхать хотела?» Я покачала головой, но решила не спорить зря. «Все равно все сделаю по-своему». Пошла в людскую избу. «Как раз, пока все заняты делом, смогу без чужих любопытных взглядов попробовать починить пол». «Без любопытных», — размечталась. Виктор так и таскался за мной по пятам, молча, как привидение, и так же неотступно, и я никак не могла придумать повод вежливо его спровадить, а грубить не хотелось. Я зашла в избу, присела рядом с местом, где начался пожар. Парни, как я и просила, начисто стесали с пола гарь, и теперь поврежденные места выделялись свежим белым деревом. Сама не зная зачем, я коснулась его пальцами. Избу было жаль, будто раненое живое существо, и казалось, что она сопротивлялась огню как могла. В самом деле, старое сухое дерево должно было полыхнуть, как спичка, а тут только пол подгорел. Где-то только на поверхности, где-то глубоко, так что становилось видно. Пол действительно сделан из половин бревен, между истонченными краями которых зияли огромные щели, здесь, пожалуй, лучше не опираться ладонями. В паре мест вообще прогорело насквозь. Управляющий был прав. Рубанком такое не исправить. И стелить пол поверх в самом деле не стоит. Лавки вдоль стен, как я разглядела теперь, были врублены в бревна, и, если настелить новый пол, они станут слишком низкими, неудобными. Я снова погладила выщербины на полу, подхватила пару горстей щепы. «Что вы собираетесь делать?» – спросил Виктор. «Надо же, пока я разглядывала пол, успела забыть, что муж маячит за спиной. Привыкла к нему, похоже. Попробовать починить, не стала я скрывать. Авантюра, понимаю, и почти не надеюсь, что получится. Но я буду ругать себя, если даже не попытаюсь». Я начала закрывать дранкой выщербины в полу, стараясь, чтобы получалось более-менее равномерно. «Помощь?» Виктор присел рядом. «Наверное. Чувствую себя ужасно глупо. Эксперименты с магией не бывают глупыми. Они бывают удачными или неудачными. Ошибки – это путь познания истины». Он улыбнулся, подбадривая, и, странное дело, я действительно почувствовала себя уверенней. «С окном в галерее же у вас получилось, как вы». «Ах, да, у меня не было ни денег, ни времени послать за стеклом в столицу. Да я и не знала, что стекло ближе, чем там, не купишь. Но с окном получилось случайно, а сейчас, в худшем случае, вы пустите эту щепу на растопку». Муж тоже начал выкладывать на пол полоски древесины, и довольно скоро мы заполнили все дефекты пола. Я опустилась на колени, накрыла щепу ладонями. «Средоточие магии, в чреве под сердцем», — негромко сказал Виктор. «Говорят, там же находится душа. На вдохе мы наполняем ее силами мира, на выдохе выпускаем из себя эту силу, оформляя ее в то, что нам нужно. Но в этом-то и самая сложность, потому что понять, как ее оформить, можно только самому». Да уж, неудивительно, что толковых учителей магии, если ему верить, днем с огнем не сыщешь. В самом ли деле вдох наполняет средоточие силой, или это что-то вроде дыхательной практики, помогающей собраться? Что значит оформить, и поди догадайся, как это сделать. Но хоть какая-то подсказка лучше, чем вовсе никакой. Поэтому я благодарно улыбнулась мужу, закрыла глаза, вдох, выдох. Под ложечкой действительно стало тепло, вдох, выдох. Тепло потекло по рукам, даже немножко покалывать стало, но попробуй пойми, в самом ли деле эта сила течет или банальное самовнушение. Я прогнала эту мысль, вдох, выдох. Когда я приводила в порядок дом, я не злилась на запустение, не досадовала из-за необходимости заниматься монотонной работой. Я вспоминала родной дом, теплый и уютный, пусть и совсем не богатый, и радовалась, что таким же станет и этот дом, что достался мне. Радовалась новой жизни и новым возможностям, а не сетовала на судьбу, что отняла у меня прежнюю жизнь. Может, потому и проснулось благословение. Что-то мягкое прижалось к моей ноге, заурчало. «Мотя, как же без помощника?» Я улыбнулась, по-прежнему не открывая глаз. Вдох. Тело наполняется теплом. Выдох. Теплыми мурашками сила стремится по рукам в щепу под моими ладонями. Волокна дерева расправляются, заполняя раны, нанесенные избе. Избе, что много лет становилось домом для работников этой усадьбы, домом крепким и надежным, где можно было согреться, придя с улицы, вытянуться на широкой лавке после целого дня тяжелой работы, поесть за грубым, но добротно сколоченным столом. Под руками что-то шелохнулось. Я распахнула глаза. Показалось. Просто показалось, от обиды на глаза навернулись слезы. Я погладила кота, продолжавшего урчать, как ни в чем не бывало, мотнула головой, прогоняя разочарование. Сама придумала, сама поверила, сама расстроилась. Глупо реветь, что не случилось чудо, хватит с меня и тех, что уже произошли. «Обломинго», — сказала я, поднимаясь. «Странно, я же видел потоки». Окончание фразы я не расслышала. Зазвенело в ушах, перед глазами все посерело, и закружилась голова, как бывает, если долго сидеть на корточках и резко встать. Я ойкнула, пошатываясь. Виктор подхватил меня за талию, прижимая к себе. Я ткнулась лбом в его плечо, пытаясь унять головокружение. Не помогло. «Настя, все в порядке», – прошептала я. «Сейчас пройдет». Голова кружится и мутит. Я хихикнула, вспомнив, из-за чего так может чувствовать себя молодая женщина. «Нет, совершенно точно нет. Пару недель назад я костерила клятое средневековье с его кипяченными тряпками. Главное, чтобы Виктор не подумал так же, а то поди докажи». Но Виктор только крепче прижал меня к себе, погладил по волосам. «Перестарались с магией, бывает. В следующий раз не пытайтесь совершить невозможное, просто бросайте потоки». Я угукнула. В его объятиях было удивительно тепло и уютно. «Вам нужен горячий сладкий». Он насекся, изумленно выдохнул. Забыв о своем самочувствии, я вывернулась из его рук, оглянулась и тоже замерла. На потемневшем полу светлым пятном выделялось свежее дерево, совершенно ровное и гладкое, ни груда щепы, ни выщербина, ровные плахи, и только цвет отличал их от непострадавших частей. Я рухнула на колени, слишком резко, все же голова продолжала кружиться, ругнулась, больно, не доверяя глазам, провела по дереву ладонями. Пол казался нагретым, хотя должен был быть ледяным, ведь и печь давно остыла. Дерево ощущалось гладким, будто отшлифованным десятками ног. «Получилось!» – завопила я, забыв обо всем, вскочила, кинулась на шею мужа. Он рассмеялся, подхватил меня за талию, закружил. Я взвизгнула, вцепившись в его плечи. Виктор остановился, все еще держа меня на руках, и я застыла, глядя в его глаза. Я так и не поняла, кто из нас первый потянулся к другому. Вот его взгляд совсем рядом, вот я падаю в эти темные глаза, а вот губы настойчиво ласкают мои, спокойно, уверенно, словно он заранее знает, что я отвечу. И я ответила, пробуя на вкус его губы, вдыхая теплый запах рябиновки. Вот только воздуха перестало хватать слишком быстро. Я отстранилась вздохнуть. Перед глазами все поплыло. «Настя». Звон в ушах стал невыносимым, и я обмякла на руках у Виктора. 22. В нос шибанул резкий запах нашатырки. Вонь становилась все сильнее. Пришлось открыть глаза. Очнулась, косаточка. Я вдохнула, закашлялась. «Убери эту гадость». Но Марья отступать не торопилась, снова сунула мне в лицо резной флакончик. Пришлось зажать нос и замотать головой. «Убери», — говорю, — прогнусавила я, — «а то отберу и выкину». Вот теперь верю, что все хорошо. Марья наконец отодвинулась, и я увидела за ней встревоженного Виктора. Я что, бухнулась в обморок? Никогда не падала, даже на первых занятиях в операционных. Ну и редкая же пакость. И сам обморок, и нюхательные соли. Похоже, в самом деле обморок. Совершенно не помню, как оказалось в кровати. Хорошо хоть одетая и поверх покрывала. Надо же, опасная штука магия. Чуть что не так, и хлоп без чувств. «Неси горячий кофе да подсласти посильнее», — велел Виктор. «Какой кофе на ночь глядя? Я же буду бродить, как тот медведь». «Какой медведь?» — в один голос спросили нянька и муж, который в сентябре пил кофе. Оба посмотрели на меня одинаково озадаченно. Я прикусила язык, запоздало сообразив, что анекдот про медведя, выпившего в сентябре кофе, здесь вряд ли слышали и рассказывать его сейчас не стоит. «Так, дурацкая байка», — сказала я, посмотрела на мужа. «Кофе у нас в любом случае нет, у меня есть». Он вытащил из кармашка у пояса брюк плоский ключ, протянул Марье. «Это от сундука, возьми там кофе, свари Анастасии Павловне». «Да вы что, барин, разве ж я посмею в ваших вещах шариться? А ну как пропадет что, век потом не отмоюсь». Виктор поджал губы, но, прежде чем он успел что-то сказать, я вмешалась. «Ночь на дворе, если можно обойтись чаем с медом, давайте лучше им и обойдемся. Завтра рано вставать, и я не хочу полночи страдать от бессонницы». «После магического истощения вы точно не будете страдать от бессонницы», — хмыкнул Виктор. «Хорошо, пусть будет чай, и меда не меньше четверти стакана». Я открыла рот возмутиться, что это уже не чай, а сироп получится, но Виктор посмотрел на меня так, что я разом заткнулась. В самом деле, нашла о чем спорить. Если знающий человек говорит, что нужен сироп, значит, сироп. Буду считать это лекарством вроде раствора электролитов или морковного супа при расстройстве желудка. Тоже ведь гадость редкостная. Еще принеси какой-нибудь еды, простой и сытной, хоть сухариков. Какие сухарики, только же пельмени ели. Но я вдруг поняла, что голодна, хотя желудок вроде и не пустой. Марья вышла, я попыталась сесть, валяться при муже было неудобно, но Виктор придержал меня за плечо. «Лежите. Магическое истощение, Очень неприятная штука. Мне нужно было остановить вас. Прошу прощения, перестаньте. Я все же села, я не ребенок. По лицу Виктора было видно, что как раз-таки бестолковый и упрямый, как ребенок, он меня и считает. Лягте немедленно, иначе я привяжу вас к кровати. Воистину, каждый понимает в меру своей испорченности, потому что прозвучало это очень соблазнительно, я бы сказала. Поаккуратнее с подобными угрозами, я ведь могу и поверить, не удержалась я. На скулах Виктора заиграл румянец. «Не дразните меня», — очень мягко произнес он. «Если не хотите, чтобы я исполнил свою угрозу, и вовсе не для того, чтобы дать вам повод снова упасть в обморок». Я залилась краской, вспомнив, когда именно умудрилась отключиться. «Не буду. И простите меня за это недоразумение. Порядочным красавицам полагается пробудиться после поцелуя, а у меня вечно все не как у людей. Я тоже не похож на прекрасного принца», — улыбнулся он, и от бархатных ноток, проскользнувших в его голосе, у меня по коже пробежали мурашки. Виктор подошел ближе, погладил меня по щеке, и я едва удержалась, чтобы не прижаться к его ладони, как кошка. И все же это было многообещающе. Я улыбнулась, не отводя взгляда от его глаз. Виктор заправил мне за ухо выбившуюся прядь, помедлил, прежде чем отступить. «Сейчас придет Марья с чаем. Выпейте его, поешьте, но не до тяжести в животе, и спите спокойно до утра». Марья будто подслушивала, тут же отворила дверь, держа на ладони поднос со стаканом в подстаканнике и мисочкой овсяного печенья, которое она пекла регулярно. «Пока зубы свои, так похрустеть, а то совсем состарюсь, так только и вспоминать останется», — говаривала она. «Спокойной ночи, Настя». Я протянула Виктору руку, прежде чем сама поняла, что делаю. Муж склонился к ней, и снова от его прикосновения мурашки побежали по коже. Почему-то в его исполнении этот жест получался чуть ли не интимнее поцелуя в губы. «Может быть, я просто не привыкла, чтобы мне целовали руки». «Спокойной ночи», — улыбнулась я. «Давай-ка, касаточка, чай купи и доспи себе спокойно. Сундуки все собраны, мясо в печке томится, утром выну, бумагой обвяжу до банки сургучом поверх залью, как ты велела. Печатка твоя у меня». А я и не задумывалась, что у Настеньки была собственная печать. Наверное, потому, что до сих пор я ни с кем не переписывалась и необходимости что-то запечатывать не было. «Приложу к сургучу, чтобы все знали чье, и тебе верну, с собой не забудь, мало ли, кому писать придется. Спасибо, а то лучше сама в сундук положу, чтобы ты точно не забыла». «Я сама», — я улыбнулась ей. «Не трудись, нянюшка, сундук я уже закрыла, и ключ прибрала, вместе же с тобой складывали, а то дай ей волю, и напихает туда еще прозрачных платьев и пяток шляпок затолкает». Марья поджала губы, будто поняла, о чем я думаю. «Сама так сама». Я откусила печенье, отхлебнула из стакана. «Да уж, это не чай с медом, это мед с чаем. Вот с самого начала бы ты так, касаточка», — вдруг сказала Марья. «Чем горшки бросать да брониться, вспомнила бы, что ласковая тебя двух маток сосет, а там, глядишь, и передумает аспид разводиться. Неужто он тебе люб стал?» — удивилась я. «Сама же советовала на развод соглашаться. И сегодня то и дело. Я не стала договаривать. Грех мне не люб, а развод – грех. Одно дело, когда он сам как баран уперся, что разводиться хочет, плетью обуха не перешибешь. Другое – сейчас. И деточек тебе надобно, только поломаться для приличия все равно полагается». С этими словами она забрала у меня опустевшую кружку и скрылась за дверью. Не знаю, во сколько поднялись Марья с Дуней и ложились ли они вообще, потому что, когда я встала, на кухне все было приготовлено. Завязанные пергаментной бумагой горшки с тушенкой остывали на лавке перед тем, как отправиться в погреб. Банки, в которых я собиралась выслать образцы для комиссии, залиты поверх бумаги сургучом, который, застыв окончательно, превратится в своего рода крышку. По центру красовался вензель из завитушек, означавших мои инициалы. «Печать твоя на сундуке лежит, прибери», — сказала Марья, заметив, что я разглядываю банки. «Да, спасибо». Когда я вернулась, Марья складывала банки, обернутые в несколько слоев ткани, в ящик, заполненный соломой. «Петя вчера сколотил», — пояснила она мне. «Сейчас соломы доложим, да он крышку и приколотит. А я вчера и не слышала, спала как убитая». Маринад для засолки окороков Марья сварила на летней кухне. Едва я зашла в помещение, ноздри защекотал аромат пряностей. Там же стояла подготовленная бочка. Все, что мне оставалось, уложить мясо в бочку и вдвоем с Дуней перелить маринад из огромной кастрюли так, чтобы он полностью накрыл мясо. Пока не потеплеет, пусть стоит в неотапливаемом помещении, а там уберем в погреб. Когда я шла обратно, Петр уже возился с повозкой. Барин говорил, что выезд его будет, заметила я. Нет, я вовсе не собиралась уличать Виктора в обмане или конюха, в неисполнении указаний. Хотелось понять, что происходит. Барин вчера решил, что две повозки надобно. В одну, вещи ваши и его, Дуняшу, да парня он нанял в лакей, чтобы в городе его дворецкий поднатаскал немного для начала. Это я править буду, а в его выезде с его кучером, вы с барином поедете. Поняла, а они когда подъедут, Герасим с Васькой здесь уже, с вечера еще, в людской ночевали. Барин-то ранняя пташка, все знают, да вон они сами идут. Петр указал взглядом на раскрывшуюся дверь черных сеней. Я нахмурилась, рассердившись скорее на себя, все проспала, чем на домашних. Но Петр заторопился извиняться. Вы уж простите, Настасья полна, что вас не спросили давеча, барин будить не велел, и Марья то же самое сказала. Я не сержусь, спасибо за заботу. Подошедшие поклонились мне. Кучер оказался мужчиной средних лет, кряжистым, с окладистой бородой. Новый лакей, веснушчатым парнем лет 20. Какие приказания будут, барыня? Спросил старший. Как барин с вечера распорядился, так и поступайте, сказала я. С утра кормили вас, я обернулась к своему кучеру. И тебя, Петя? Все трое ответили, что кормили, и дружно поблагодарили меня. Ну и хорошо, осталось убедиться, что Дуня сыта, самой поесть да мужа накормить. Ранняя пташка, значит. Я пошла в дом, но на середине дороги меня догнал Петр. Замер, стянув шапку, начал комкать ее в руках, явно волнуясь. Что случилось? Удивилась я. Только что нормально говорили. Настасья полна, дозвольте, как из города вернемся, к Дуняше посвататься. Мое-то дозволение тебе зачем? Так как же, у вас же мы оба работаем. Многие господа не любят, когда дворовые девки замуж выходят, выгоняют. Он помялся, похоже, не желая подсказывать мне мотивы для отказа, но все же сказал, дескать, дети пойдут, а брюхатая да с младенцем какой работник. Надо же, ничего не меняется. Только в мое время про декреты и больничные говорили. Впрочем, меня это мало коснулось. Врачей вечно не хватает. А вот подруги офисных специальностей нахлебались полной ложкой. Если Дуня согласна, то и я не возражаю, сказала я. Петр просиял, и я добавила, но, смотри, обидишь ее или опять запьешь, сама тебя прогоню, а ее оставлю. Не запью, Настасья полна, вот перед Господом клянусь. Он прижал руку к груди, потом к губам и лбу. Она, проклятущая, один раз меня чуть до смерти не довела, хватит, ни капли, Петя, иначе нечисть снова за тебя возьмется. Понял, Настасья полна, спасибо вам за доброту вашу. Он поклонился, по осени свадьбу сыграем. Если дело сладится, я вернулась в кухню. Дуня, которая возилась у печи, глянула на меня и тут же отвернулась. Я помедлила, не зная, как здесь принято. Должно ли сватовство быть сюрпризом для невесты? Не томи, косаточка, сказала Марья. Про сватов Петька спрашивал, значит, можно говорить. Разрешила я. Как вернемся, вместе в сундуках посмотрим, что Дуне в приданое дать. Многого не обещаю, но что-нибудь придумаем. Да что вы, Настасья полна, я и так до конца жизни господа за вас молить. Девушка осеклась, когда в дверь вошел Виктор. Поклонилась барину, тот кивнул. Доброе утро, Настя, улыбнулся он мне. Не помешаю, несмотря на ранний час, он был чисто выбрит, а когда муж склонился к моей руке, я ощутила аромат парфюма и почувствовала себя Золушкой в домашнем платье и с убранными под чепец волосами. Пойдемте завтракать, когда мы выезжаем. Как только вы будете готовы и ваши вещи перенесут в повозку. Марья обещала подготовить жаровню, чтобы вам не было холодно в карете. А Дуня поедет в открытой коляске. Не закоченеет ли? Я сейчас принесу завтрак в гостиную. Виктор, поняв, что я хочу поговорить с прислугой без него, исчез. Марья, дай Дуняше что-нибудь потеплее, чтобы в коляске не замерзла. Не волнуйтесь, Настасья полна, я привычная. Коли озябну, соскочу с телеги да пробегусь, вот и согреюсь. Не волнуйся, косаточка, согласилась с ней Марья. Яйца я печься поставила, кипяток тоже есть, и фляжек у твоего батюшки предостаточно. Песок нагрела и мешки приготовила, не дадим замерзнуть ни тебе, не Дуняши. Иди к мужу, завтракайте спокойно. 23. Вроде бы и ерунда. 30 верст до уездного города. Чуть больше 32 километров по нашим меркам. Но Виктор сразу предупредил, чтобы меньше чем на 4 часа пути я и не рассчитывала. В самом деле, дорога ничем не отличалась от раскисшей по весне грунтовки нашего времени, неподалеку от которой дежурят деревенские с трактором, готовые вытащить застрявшую легковушку. Конечно, не безвозмездно. Здесь у дороги караулили мальчишки, чтобы бежать в деревню за лошадьми, помочь вытянуть из грязи карету или телегу. Тоже не за просто так. Если верить Виктору, иногда жители окрестных деревень и сами углубляли грязь, чтобы уж точно не остаться без заработка. Но поди докажи, если через год переизберусь, все же продавлю наших помещиков на дорогу, проворчал он, когда карета накренилась в очередной колдобине. Хотя бы гать проложить, я уж не говорю о дороге на манер Данилакских. Это как? Полюбопытствовала я. Смотреть в окно было ни на что. Черная земля с длинными языками серого недотаившего снега, серые деревья без намека на зеленую дымку распускающихся почек, серые после зимы дома. Скоро все расцветет, станет выглядеть новеньким и ярким, но пока пейзаж навевал тоску. Дорога засыпается песком, потом щебнем и еще раз песком и как следует утаптывается. Им там, на острове, хорошо, целый берег гальки, а в наших краях, Виктор выразительно пожал плечами, дешевле, наверное, кирпичом замостить. Но наши помещики про гать-то договориться никак не могут, это же надо всем миром средства собирать, людей нанимать, сколько-то своего леса выделять. Он хмыкнул, но я поняла, конечно же, все бедные, серые и убогие. Все равно, что пытаться договориться со всеми жильцами многоквартирного дома, всегда найдется кто-то, кому любое благоустройство до лампочки. Карета остановилась. Виктор открыл заслонку окна у себя за спиной. Что там? Да больно лужа велика, барин. Кабы не завязнуть нам. Виктор прошипел сквозь зубы что-то неразборчивое. Отворил дверь кареты. Я мысленно поежилась, увидев, куда он собирается вылезать. Но с пальцев мужа слетели потоки магии, и земля покрыла синим. Также, промораживая перед собой грязь, он двинулся вперед по дороге. Я высунулась из кареты, рискуя вывалиться на дорогу. Виктор дошел до лошадей, остановился. Не выдержав, я вылезла из кареты, сама не зная, чего хочу сильнее, посмотреть, как Виктор справится с лужей, или размять затекшие от долгого сидения мышцы. Лужа и правда была знатная. В детстве мы осторожно забирались в подобные в резиновых сапогах, шажок за шажком, пока край воды не сравнивался с краем сапожек, и громко завидовали рыбацким сапогам чьих-нибудь родителей. В таких-то уж точно можно добраться до самой глубины. Это, пожалуй, по размерам превосходило все, что я видела раньше. Я бы не стала мерить ее ни сапогами, ни лошадиными ногами, а уж колесами и подавно. Вокруг жирно поблескивала раскисшая грязь. На пригорке неподалеку деревенские мальчишки играли во что-то похожее на ножички, старательно делая вид, будто не обращают на нас внимания. Виктор встряхнул руками. Вода начала покрываться коркой льда. Муж постоял несколько минут, шагнул на лед. Я едва удержалась, чтобы не схватить его за локоть. Казалось, сейчас корочка под его ногами провалится. Наблюдать, как князь Северский в прямом смысле сядет в лужу, мне почему-то совершенно не хотелось. Лед хрустнул, но не проломился. Виктор досадливо передернул плечами, развел руки, ладонями вниз, замер так. Холод расходился от него в стороны, я даже поежилась. Потом, не опуская рук, Виктор двинулся вперед. От него по-прежнему исходили волны магии, но теперь это был не холод, а... Я присмотрелась и ахнула, замерзшая грязь вокруг него словно бы становилась прозрачной, позволяя разглядеть слой льда, его толщину и грязную воду под ним. Так вот как батюшка Настеньки магией дом обследовал. Да уж, тут любой тайник видно будет. Значит, слух, что клад в огороде, пустить не получится, а жаль. Разболтать, что ли, будто я его нашла, если засада не даст результатов. 7 вершков, должно хватить, сказал Виктор, разворачиваясь. Мальчишки на пригорке перестали играть, смотрели на нас с явным неодобрением. Еще бы, остались без приработка. Когда муж возвращался к карете, мне показалось, что он бледнее обычного. «Все в порядке?» – спросила я. Виктор отмахнулся, подал мне руку, помогая взобраться в карету, влез сам. Когда кони пошли, откинулся затылком на обитую мягкой тканью стенку, прикрыв глаза. Поежился, обхватил туловище руками, будто замерз. Значит, не все в порядке. Я начал расстегивать шубу. Что вы делаете? Достаю чай. Марья снарядила меня в дорогу, будто на Северный полюс отправляла. Заставила надеть рукавицы, в которые сложила печеные яйца, вместо грелки. Под шубу запихала завернутые в платки фляжки с горячим чаем, с медом, в пути самое то. Соорудила местный вариант подогрева сиденья, плоский простеганный, чтобы сохранял форму, мешочек с песком, который нужно было греть на печи. Когда я шествовала к карете, чувствовала себя ребенком, которого родители утрамбовали в 100 одежек, шагу не ступить. Но надо отдать няньке должное, я не мерзла. Хотя и Виктор не мерз, или не показывал этого до сих пор. Держите. Я протянула ему флягу. Марья сказала, что меду не пожалела. Она хотела еще и наливки плеснуть для сугреву, но я не позволила. Алкоголь лишь создает иллюзию согревания, расширяя сосуды и увеличивая теплопотерю, так что в дорогу его брать незачем. Потом, в доме, добавить в горячий чай чего-нибудь горячительного, другое дело. Спасибо, благодарно улыбнулся муж. Еще пряников дала, пожевать в пути, сейчас достану. Не стоит, по такой дороге как бы язык не откусить. Словно подтверждая его слова, карета в очередной раз качнулась, и муж едва успел заткнуть флягу пробкой, чтобы не облиться. Мы проезжали через непролазную грязь еще несколько раз. Один раз попробовать улучшить дорогу попросилась я, и после этого пришлось доставать другую флягу с чаем, а я поняла, почему многие бары предпочитали платить за то, чтобы карету вытащили, вместо того, чтобы пользоваться магией. Но наконец нас остановил окрик часового, и, проверив наши паспорта и записав их в большую книгу, офицер пропустил нас в город. Едва потянулись городские кварталы, я прилипла лицом к стеклу. Хотя на самом деле пока ничего особо примечательного за окном кареты не было, деревянные дома, как в старом частном секторе. Разве что выглядели они относительно новыми, не вросли в землю и не покосились. «Вы будто в первый раз сюда приехали», — улыбнулся Виктор. «Можно и так сказать. Я почти не помню все, что было до болезни». Я снова выглянула в окно. Улицу, по которой мы ехали, пересекал проулок, в глубине которого виднелась добротная кирпичная стена. «А что там?» — полюбопытствовала я. «Химическая фабрика». «Химическая?» — подпрыгнула я. «И что она производит?» «В основном средства для нужд ткацкой промышленности, для протравки, окрашивания и отбеливания тканей». «Отбеливание? Да нет, вряд ли мне так повезло. Вам действительно интересно?» «Очень. Расскажите, пожалуйста, обо всех веществах, которые производит эта фабрика. Насколько вам самому известно, конечно». Виктор широко улыбнулся. «Только не говорите, что это ваша фабрика», догадалась я. «Не моя». Он улыбнулся еще шире. «Купца Крашенинникова. Потомственному дворянину не годится заниматься такими низменными делами, как производство и торговля». Я улыбнулась ему в ответ. «Но с вашим капиталом, вы догадливы». Так вот чего он так подскочил, услышав про сахар из свеклы. «Наверняка при фабрике есть что-то вроде лаборатории, там можно и разработать процесс, может и подходящее оборудование для пробной партии найдется, а потом, патенты пищевое производство, отдельное от химического. Раньше вас не интересовала эта сторона моей жизни. Разве раньше вы делились со мной этой стороной вашей жизни?» Парировала я наугад, но, кажется, попала. «Ваша правда. Так вы хотите узнать, что там производится?» Дома вокруг, оставаясь деревянными, стали выше и больше, в 2 этажа, просторные, с резными наличниками и балкончиками. Но мне было не до них, успею еще наглядеться. «Очень хочу. Больше всего, — начал Виктор, — производится купоросного масла, серная кислота, — перевела я для себя, — древесного уксуса и сахар Сатурна». Прежде, чем я переспросила, что это такое, муж пояснил: соединение свинца с уксусом, ацетат свинца, вяжущее, антисептическое, до сих пор входит в состав пасты от потливости ног, примочки от синяков. Но все же свинец, ядовитая штука, хорошо бы нашлось что-нибудь с подобным действием, но более безопасное. Но горжусь я краппом из корня марены, он лучше импортного, и охлоренной известью, ее в рутении делают только здесь. Ни с чем другим так быстро и просто не получить белоснежную ткань. Какой-то краситель, судя по корню марены и хлорной известью, — не поверила я своим ушам. «Как чудно вы ее назвали. Хлорка. Здесь есть хлорка». Ни за что бы не поверила, что буду радоваться возможности заполучить хлорку. Нет, я вовсе не собиралась тут же перемыть ею весь дом от пола до потолков, но сколько же проблем снимет возможность нормально продезинфицировать что угодно, вплоть до питьевой воды. «Какие странные вещи делают вас счастливой», – задумчиво произнес Виктор. «Вы не сияли так, когда я предлагал вам съездить к модистке и в шляпную лавку. Сравнили», – фыркнула я. «Лучше расскажите, что еще производит на вашей, точнее, не вашей фабрике. Медный купорос, его используют для протравливания тканей при окраске. Дёготь как побочный продукт, квасцы. О, вот это куда интереснее свинца. Вяжущие, если вырастить крупный кристалл, можно использовать и как кровоостанавливающий карандаш, и как дезодорант. Скоро лето, дезодорант станет очень актуален. Кажется, я знаю, куда мы поедем в первую очередь. Только не говорите, что вам жизненно необходимо что-то из этих товаров. Они ведь, наверное, отпускаются оптом», — погрустнела я. «Для вас можно сделать исключение. Но зачем вам все это? Это совершенно незаменимые в хозяйстве вещи», — начало было я, но тут карета остановилась. «Приехали», — сказал Виктор. «Прошу прощения, что приходится прерывать разговор, но вы же расскажете мне, почему вам жизненно необходима вонючая гадость для отбеливания. Позже, разумеется, я позволила Виктору помочь мне выбраться из кареты. Просто ужасно, до чего утомительной была дорога, все тело ломило, и это какие-то несчастные 30 верст. Марья наверняка преувеличивала, когда говорила, что господа со всей округи съезжаются на представление императорского театра», — проворчала я. «После такой поездочки никакого театра не захочешь». «Марья не преувеличивала», — улыбнулся Виктор. «Обычно выезжают за 2-3 дня, гостят у друзей и уезжают еще через 2-3 дня после представления. Примерно как и мы». Из дверей дома вышел мужчина лет 40, гладко выбритый, в одежде господской, но поношенный, похоже, с барского плеча. Поклонился. «Алексей, вели отнести сундуки в наши комнаты», — распорядился Виктор. Обернулся к повозке, которая остановилась за каретой. Петр сидел на козлах, Дуняша и рыжий Вася уже соскочили с телеги и неловко переминались около нее. «Василий, отдаю тебе в распоряжение, выучи чему успеешь, мы пробудем около недели», — продолжал командовать муж. «Дуняша, новая горничная барыни, представь ее Аглае, пока здесь, пусть учится». «Аглая, моя городская экономка», — пояснил он мне, видимо, вспомнив, что я все забыла. Подал мне руку. Я без стеснения на нее оперлась. Очень хотелось потянуться, выгнуться туда-сюда, но что-то подсказывало, что так вести себя посреди улицы неприлично. «Пойдемте в дом», — сказал муж. 24. С улицы дом выглядел совсем небольшим, вот разве что чугунная ограда на каменном основании, отходящая от него, была слишком длинной. По другую сторону ограды виднелись аккуратно подстриженные кусты боярышника. Даже сейчас сквозь ветки трудно было разглядеть, что происходит во дворе, а когда они покроются листьями, и вовсе ничего видно не будет. На улицу из ограды выглядывала лишь стена с двумя окнами да круглая башенка с лестницей крыльца. Опираясь на руку Виктора, я поднялась по ступеням, обе повозки проехали в распахнутые ворота и скрылись во дворе вместе с Дуней. «Дуню и Петра разместят как следует», — забеспокоилась я. «Обо всех позаботиться, не волнуйтесь». Дворецкий открыл дверь, впуская нас в круглый вестибюль. Оттуда вверх вела лестница, закрытая дверь в стене за ней сияла медью ручки. То ли часто пользуются, то ли хорошо чистит. Сквозь арку в другой стене виднелась просторная комната. Судя по шкафу, пуфиком и стоящей в углу вешалки, это было что-то вроде прихожей. Из двери рядом с лестницей вышла женщина лет 35. «Аглая, помоги барыне раздеться, проводи в комнаты и обихоть», — приказал Виктор. «Потом обустрой ее горничную, накорми, а дальше она барыне будет прислуживать под твоим присмотром. Девка деревенская, учить всему надо будет». «Да, барин». Аглая поклонилась ему. «Позвольте шубку вашу, барыня». Я скинула ей на руки свои 40 одежек, шубу, тонкую кашемировую шаль под ней, капор, варежки и муфту. Зря я ворчала на Марью. Так-то на улице вроде и весна, и тепло, но под конец пути и я начала замерзать, несмотря на одежду, жаровню и чай. Аглая быстро сложила одежду в шкаф. «Извольте в комнаты свои пройти». Я глянула на Виктора, который разделся с помощью дворецкого. «Отдыхайте», — сказал муж. «Сейчас соберут обед и вас пригласят в столовую. Или велите принести вам в будуар. Нас не ждали, поэтому еда будет простой. Если вы хотите отдохнуть в одиночестве, то я поем в будуаре. Я был бы рад, если бы вы составили мне компанию. Значит, договорились, улыбнулась я, обернулась к прислуге. Аглая, покажи мне, пожалуйста, дом, весь. Виктор едва заметно приподнял бровь, но комментировать не стал. Аглая и вовсе сделала вид, будто так и надо, чтобы хозяйка дома, пусть номинальная, просила его показать. В самом деле, может, я ищу к чему придраться, пользуясь тем, что мы явились без предупреждения. Да из чего бы хозяину предупреждать, что он домой собрался? Это же человека надо посылать, да не пешком, телефоны-то не изобрели. И все же везде в доме было тепло, ждали хозяина или нет, топили и в его отсутствие везде, а не так, как у меня, только в тех комнатах, где кто-то жил. Наверное, это было правильно, дом не остывал, не отсыревал, а значит, и плесень не разводилась, и кладка не портилась. Но и обходилось это явно недешево. Поди протопи этакие хоромы. Из передней одна дверь вела наполовину барина. Туда я не пошла, чтобы не мешать Виктору отдыхать с дороги, да и нечего мне делать ни в его спальне, ни в кабинете, ни в гостевых комнатах. Другая дверь из прихожей вела в большую гостиную. Обстановку я особо не заметила, что-то в зеленых тонах от светло-оливкового до темно-хвойного. Все внимание сразу же приковывал, даже не знаю, как называть этот инструмент. Слишком низкий для пианино, слишком маленький и прямоугольный для рояля. Я даже засомневалась, правильно ли поняла его назначение, приподняла крышку из красного дерева. Черные и белые клавиши, какая-то разновидность фортепиано. Я подняла с инструмента тетрадь, ноты выглядели привычными. Аглая поняла меня по-своему. Как вы и велели, ничего не убирали с вашего последнего визита. А вот это я влипла. Настенька, похоже, любила играть на пусть будет пианино. В нашей деревне, конечно же, никакой музыкальной школы не было. Кружок при Доме культуры. Я туда даже ходила сколько-то, больше из любопытства да из симпатии к руководительнице, обожавшей детей и музыку. Потом появились более интересные занятия, и с тех пор я клавиш не касалась. Сослаться на всю ту же потерю памяти после болезни, тогда проще сразу же вернуться домой и носа не высовывать из усадьбы, а любых гостей гнать вон. В старом доме, к слову, инструмента не было, наверное, тоже кредиторы вывезли. А то и вовсе сразу в монастырь идти, там точно не понадобится умение вести себя в театре, танцевать на балах и играть на музыкальных инструментах. Вот только такая перспектива меня совершенно не устраивала. Жаль, что старая барыня сейчас не выезжает из родового поместья мужа, негромко проговорила Аглая. В былые времена в ее салоне столичные знаменитости бывали. Только и остался от того времени, что этот татафель-клавир. Аглая не выглядела слишком старой, чтобы помнить былые времена, хотя, если начала работать в юности и дослужилась до экономки, лет 20 стажа могла иметь. Но интересно, с чьих слов она говорила, самой ли старой княгине или ее сына? Если второе, дело плохо, сравнение с идеальной свекровью ни одна женщина не выдержит. При мне Виктор лишь один раз упомянул о матери, вспоминая, как надеялся, что жена займется хозяйством. Что ж, посмотрим. Барину нравилось, когда вы для него играли, да теперь уж, наверное, не до музицирования. Экономка вздохнула то ли с настоящим, то ли с притворным сочувствием. Пойдемте дальше, барыня. Интересно, очень интересно. Кажется, прислуга молодую княгиню недолюбливает. Когда кажется, тогда крестится, проворчала я про себя, следуя за экономкой в столовую. Если правда, что красный цвет усиливает аппетит, то обитатели этого дома явно не страдали от его отсутствия. Верхнюю половину стен, над панелями темного дерева, покрывали обои глубокого винного цвета, бархатные шторы в тон окаймляли окна. Посередине этого бордового великолепия царил стол, овальный, огромный, человек 20, наверное, можно посадить. Почему-то мне представилось, как муж с женой обедают в гробовом молчании по разные стороны этого стола, разделенные не только расстоянием, но и взаимными обидами. «Прикажете подать кушанье вам в будуар, как обычно?» – спросила Аглая. А ведь она прекрасно слышала, как я сказала Виктору, что буду обедать с ним. Что это? Привычка переспрашивать барыньку, у которой 7 пятниц на неделе, или намек на мое шаткое положение в этом доме, или у меня просто разыгралось воображение. Эти хоромы, где все говорили о богатстве, не показном, о том, что переходит из поколения в поколение и воспринимается владельцами как само собой разумеющееся, заставляли меня чувствовать себя той, кем я и была по сути, деревенской девчонкой, случайно попавшей в роскошный дом. Я обругала себя, вот же, разбушевались комплексы. Вслед за Аглаей вернулась в гостиную, миновала малую гостиную, действительно небольшую, но очень уютную, и оказалась в галерее, за окнами которой виднелся парк. «Изволите осмотреть гостевые комнаты?» – спросила Аглая. Я изволила. Комнаты как комнаты, со светлыми обоями и узкими кроватями, побольше, чем в моей усадьбе, но безликие, словно гостиничный номер. За комнатами для гостей хозяйки была дверь в мои покои, следом, покои маменьки Виктора, куда я тоже не стала совать нос, как бы разузнать, какие отношения были у Настеньки со свекровью. Спрашивать напрямую у Виктора – не лучшая идея, как и расспрашивать прислугу. Умная прислуга господам сплетничать о них же самих не будет, а глупая такого понарассказывает, что правду от вымысла не отделить. Впрочем, мало какая мать будет любить женщину, закатывающую скандалы ее сыну так активно, что дело дошло до развода. Вопрос в том, как она эту нелюбовь будет проявлять. Что ж, познакомлюсь с маменькой, узнаю. За спальнями шла детская, пока пустующая. Комнатка мне понравилась. Хоть и далековато от родительской спальни, но просторная и светлая. Печь-голландка в стену встроена так, чтобы топиться из соседней комнаты, так что малыши не обожгутся случайно и не устроит пожар. Стены, в отличие от остального дома, не оклеены обоями, а оштукатурены и расписаны. На одной, лес из-под куста выглядывает любопытная мордочка ежика. На второй, луг с цветами и бабочками под залитым солнцем небом. Я невольно улыбнулась, глядя на улыбку солнышка. Когда перестраивали дом, барин особо выделил место для детской, сказала Аглая, хотя я ни о чем не спрашивала. Жаль, что Господь не торопится радовать его наследникам. А вот это точно шпилька в мою сторону. Я мило улыбнулась. На все воля его. Тряхнула головой, отгоняя мысль о том, какие у нас с Виктором могут быть дети. Да, он предложил не торопиться все разрушать, но и о том, что забирает заявление, или как оно тут называется, не сказал. Так что незачем мечтать. Лучше подумать, как быть с экономкой, явно недолюбливающей молодую барыню. Возможно, из-за дела, а заодно порадоваться, что весь дом чист, как бы прислуга не относилась ко мне, работу свою она делала на совесть. А может и не надо мне влезать в жизнь этого дома, все равно Виктор обещал, что долго мы здесь не пробудем. Вот и все, барыня, сказала Аглая. Пойдемте отдыхать, уже, должно быть, воду в ваши покои принесли. А там что? Указала я на дверь в стене детской. Комната для гувернантки. Это черная половина дома. Веди, приказала я. Но и на черной половине оказалось чисто. Комнатки, конечно, были куда меньше господских, а коридор такой узкий, что вдвоем едва разменешься, и с маленькими окнами. Рядом с детской находилась комната для гувернантки, сейчас пустующая, дальше по коридору шли девичья, кладовая и кухня. Я не стала лезть в уличной обуви и дорожной одежде в кухню, где все сверкало чистотой. Не стала заглядывать и в комнаты кухарки и экономки, которым, как и лакею, были выделены отдельные помещения. Черные сени вели во двор, напротив них располагалась судомойня с дверью в столовую. Так, описав круг, мы вернулись в вестибюль. Я посмотрела вверх по лестнице. Любопытство боролось с усталостью. «Второй этаж пока закрыт», — сказала Аглая, проследив за моим взглядом. «Сходить за ключами? Что там? Бальный зал, карточные комнаты, курительные комнаты для отдыха дам, большая столовая. Судя по всему, открываются перед приемами. Выходит, князь Северский дает балы, хотя, наверное, может себе позволить. Ладно, мне это роскошество пока ни к чему. Отдохну от дороги, поем, разузнаю у Виктора, дозволено ли мне отдавать приказы слугам и как это нужно делать, непосредственно или через экономку, и там разберусь. Отпустив экономку, я прошла к своим покоям и, открыв дверь, ошарашенно застыла на пороге. 25. Если все остальные помещения выглядели элегантно и сдержанно, то эта комната походила на музей. Музей роскоши и тщеславия. Только золотого унитаза не хватало для полноты картины. Солнечный свет падал сквозь кисею на окнах, подсвечивал розовый атлас стен, отражался в зеркалах с узорчатыми рамами. Я скинула валенки, ноги утонули в ворсе ковра. Подошла к ближайшему зеркалу, стоящему на туалетном столике с резными дверцами. Девушка в дорожном платье из темно-синей шерсти смотрелась в нем так же неуместно, как, наверное, выглядела в старой усадьбе с рассохшимися окнами юная барынька в шелковом платье и атласных туфельках. У двери в спальню висело еще одно зеркало, небольшое, по привычным мне меркам, в половину роста. Но расположено оно было так, чтобы, стоя рядом с гардеробом белого дерева, видеть всю фигуру целиком. Третье зеркало было напротив кресла, стоящего у окна. Если бы я собиралась сесть и повязать для развлечения, или заняться еще каким-то дамским рукоделием, устроилась бы в этом кресле. Круглый столик рядом с ним идеально подходил для того, чтобы сложить на него нужные мелочи. Но как бы я ни повернулась, куда бы ни села, в кресло у окна, или рядом с изразцовой печкой, или на обитую бархатом цвета морской волны козетку неподалеку от входа в комнату, в каком-то из мутных стекол я видела себя. Была ли то уловка архитектора, чтобы расширить на самом деле не очень большое пространство, или дань тщеславию юной красавицы, кто сейчас ответит? Впечатление музея усиливали шторы, нежно-серебристая кисия, отгораживающая комнату от любопытных глаз с улицы, муаровый шелк лавандового цвета и тяжелый бархат того же цвета, что и козетка.